Сложность задачи возросла. «Эдогова, не промахнись», — отрывисто прошептал я, зная, что останусь неуслышанным. «Иначе мне пиздец. Воин не должен сомневаться и гадать, удастся ли свершить задуманное или нет. Воин лишен выбора. Таков путь воина». Слова наставника эхом отдавались в сознании клинка, приемыша рода Хаттари, нареченного Хонда Эдогова. Он задумчиво перебирал плазмострелы в своем колчане. Они ничем не отличались друг от друга, ни внешне, ни по какой-либо другой характеристике. Абсолютно одинаковые, одного веса и одной длины, они выглядели близнецами, но для Эдогова они все же имели отличия. Отличия, что нельзя узреть и возможно лишь ощутить. «Всего две, ты уверен, Эда?» – тихо спросила Изава. 500 метров, порывистый ветер, даже мой визор плохо справляется с приближением. «Достаточно», – столь же негромко ответил лучник, накладывая первую стрелу на лук. «Когда нет права на ошибку, выстрел получается точнее». Его приглушенный шлемом голос звучал с металлическими интонациями, безжизненно и бесстрастно. Стальная маска забрала, украшенная сложной вязью узоров, плавно развернулась в сторону цели, а сокрытые за стеклом визоров темные глаза стрелка сосредоточились на цели. «Мы выдвигаемся, Эда. Присмотри за Хая, тактик. Он неизбежно полезет в самое пекло, а я могу и не успеть», — отстраненно проронил лучник, цепляя тетиву полусогнутым большим пальцем. «Время, идите. Искусство стрельбы из лука постигается с детства. Недостаточно научиться метко пускать стрелы в мишень. Недостаточно научиться убивать на расстоянии. Мастерство заключается не в совершенствовании этих навыков, а...» Эдогова закрыл глаза и вскинул лук, плавно оттягивая тетиву с наложенной на нее стрелой. Укрытый доспехом, он все равно ощущал ветер. Остальные перчатки не мешали чувствовать напряжение сгибающегося оружия. Композитные плечи рекурсивного лука протестующе и неслышно застонали, сгибаясь под напором экзоскелета. Он видел свою цель внутренним взором. Предвидение нашептало ему, как стрела срывается в полет, как спиральное оперение закручивает ее вокруг оси, как наконечник рассекает воздух, прокладывая себе путь через пространство. Тетива басовито загудела и звонко щелкнула по бронированной руке. Не открывая глаз, Эдогова на ощупь отыскал вторую стрелу и вновь прислушался к интуиции, ничуть не сомневаясь в результате первого выстрела. У него не было права на ошибку. 183 метра. Расцветающий огненный бутон объемного взрыва на позиции первой турели вселил уверенность. Уворачиваясь от осколков, я танцующими прыжками скакал в направлении возвышенности до тех пор, пока не добрался до еще одной небольшой гряды высунувшихся из земли камней, где получил долгожданную передышку и возможность полюбоваться тем, как во вспышке плазмы плавится вторая огневая точка противника. Рухнув на землю от усталости, я перевернулся на спину и уставился в бесстрастное пепельное небо. Вдох. Очищенный фильтрами шлема воздух неприятно кислил запахами медикаментов. Выдох. Биение пульса болезненно отдавалось в висках, сердце заполошно билось о ребра, ноги протестующе гудели от перенапряжения. Вдох. Энергия, сконцентрированная в нижней чакре, плавно растеклась по телу, заполняя каждую его клеточку и напитывая мобильный пехотный доспех. Выдох. Фантом, точная копия меня самого, отделился от моего тела и шутливо поклонился, принимая от меня увесистый кругляш магнитной мины, единственный аргумент, который я мог противопоставить такому сложному и неудобному противнику, как шагоход. Оберегая любимых людей от неприятностей, мы лишаем их возможности самостоятельно научиться противостоять ударам судьбы. Так Эдакио, младшего сына главы клана, оберегали на протяжении всей его жизни, воспитывая не воина, а политика. Но клан не мог позволить, чтобы один из его возможных правителей не познал ремесла войны. Глава клана нашел изящный выход из положения, а детская мечта Акио стала реальностью. Имперская военная академия, отделение пилотов шагающей бронетехники, оконченная с отличием, короткая практика в составе наемного подразделения. Действительно изящно, ведь мало кто так защищен во время войны, как защищены члены небольшой касты пилотов шагающей бронетехники. Их ценят и берегут, используя столь ценный человеческий ресурс лишь в крайних случаях. Неудачная и затянувшаяся война, развязанная его отцом, перевернула все с ног на голову. Оказались позабыты многие договоренности. Младшего из наследников перестали приглашать на приемы, столь необходимые для завязывания новых и полезных знакомств. Репутация клана изрядно пошатнулась. Непрекращающаяся партизанская война требовала командиров взамен павших на полях сражений, и Такэда Акио был вынужден взять под начало звено МД, укомплектованное теми, с кем он заканчивал обучение в Имперской Академии. Неудивительно, что младший наследник возжелал славы и оказался абсолютно не готов к настоящей войне. Грязно выругавшись, Акио невольно отшатнулся назад, увидев на обзорных экранах, как под ногами его МД вспухают взрывы. Тяжеловесная махина Ари немного неуклюже повторила его движение и сделала несколько шагов назад, насмерть затоптав или покалечив почти десяток суетящихся Асигару. Вновь выругавшись, пилот доспеха попытался отыскать на поле необычайно юркую и быструю цель, которую безуспешно пытался уничтожить, но коричнево-желтое поле, покрытое жухлой травой и редкими валунами, демонстрировало ему лишь воронки от его промахов. Патруль 1 вызывает ставку, переключившись на шифрованный канал, Акио с непростительным запозданием начал доклад, считывая информацию с экранов и параллельно продолжая прочесывать местность сенсорами. Нападение на патруль. Обнаружен одиночный скаут противника. Цель идентифицирована. Камон главы рода Хаттари. Акио очень хотелось добавить. Цель уничтожена. Только поэтому, обнаружив одинокого разведчика, он предпочел сначала уничтожить его. Но теперь уверенность в успехе отсутствовала, хоть он и предполагал, что противник лежит поверженным на дне одной из воронок. Окончив доклад, Акио переключился на канал патруля, надеясь прояснить ситуацию. Наблюдатели, доклад. Патруль 1, цель продолжила движение и быстро приближается к нашим позициям, протараторил один из Асигару. Передаю координаты. Пилот МД недоуменно уставился на обзорный экран, после чего переместил взгляд на тактическую карту и с удивлением обнаружил на ней отметку. Отметку там, где его глаза не обнаруживали абсолютно ничего. Патруль 2. Противник преодолел периметр обороны, нам нечего ему противопоставить. Просим помощи. Продолжал паниковать Асигару. Помог. Панический крик пехотинца захлебнулся на полуслове. Растерянный Акио попытался развернуть шагоход и осмотреться, не понимая, зачем наблюдатель вызывал второй патрульный МД, когда оглушительный взрыв сотряс его боевую машину, и она резко утратила равновесие. «Акио-кун, что там у тебя происходит?» В эфире появился и взволнованно отозвался второй патрульный. «Где противник? Меня подбили. Визуального контакта с противником нет. Нужна помощь!» Проорал пилот, безуспешно пытаясь удержать заваливающийся на спину МД. «Нужна помощь!» Колонна гвардейцев рода Хаттари завершила перестроение в атакующую формацию и резво устремилась вперед. Провожая долгим взглядом закованных в черно-золотую броню воинов, я мысленно пожелал им удачи и отвернулся, чтобы наконец-то поговорить с пленниками. Хая и Изая расправились со вторым патрульным МД не менее успешно, чем я, хоть и были лишены той маневренности, что дала мне временное преимущество перед моим противником. Мощные магнитные мины, установленные на коленных суставах, на все 100% оправдали возложенные на них ожидания в обеих схватках. Лишенный точки опоры МД лишался маневренности и становился легкой добычей даже для стихийных бойцов ранга ветеран. Точечные удары по сервоприводам и электронике пусть и не сразу, но выводили громоздкую технику из строя. А прикрытие из легкой пехоты, чьей задачей было противодействие подобной тактике, слишком сильно пострадало из-за усилий третьего клинка. Эдогава не ограничился одними турелями и приложил максимум усилий, уложив стрелами, усиленными огненными техниками не менее 7 противников. Живописная композиция из двух дымящихся, поверженных муравьев-гигантов дополнялась копошением легких пехотинцев. Они спешно обустраивали позиции, ожидая визита остальных патрульных шагоходов, и готовили им жаркую встречу. «Имена?» – спросил я у Нисимуры. «Что?» Скрестив руки на груди, сверлил уничижительным взором двоих коленопреклоненных пленников-пилотов. Облаченный в пилотный комбинезон с бронированными вставками, суровый старик производил на пришибленных клановцев неизгладимое впечатление и давил на них контролируемым яки, что служило отличным аргументом в пользу сотрудничества. «Нагата Мамору и Такэда Акио, господин», — ответил старик, поочередно указав на каждого пленника. «Младший наследник клана Такэда был пилотом поверженного вами МД». «Отлично», — коротко кивнул я и, не став долго раздумывать, два раза взмахнул Адати. «Боюсь, что нам некогда возиться с пленными». Нисимура даже бровью не повел, только отступил на шаг назад, давая телам казненных через обезглавливание пленников безвольно осесть на сырую землю. «Переходим во вторую фазу», — произнес он, преклонив колено. Все бойцы получили соответствующие распоряжения, в том числе и прошедшие ритуал, «Господин, мы готовы покарать врага». Земля вздрогнула и как будто тяжело вздохнула, проседая под ногой боевого робота-наемников из клана Луэн. Человекоподобная фигура робота-модели Нахи неуклюже упала на одно колено, уперевшись рукой в выщербленный взрывами кусок крепостной стены, и только чудом не завалилась на бок. «Это не мины, господин Дэй, обычные земляные ловушки. Кто бы мог подумать, что средневековые методы могут быть столь эффективными?» — прокомментировал увиденное стоящий на краю лагеря наемников невысокий китаец, красный посох клана Луэн, и, отняв от глаз цифровой бинокль, передал распоряжение по рации. «Красный 4, выйти из боя, чертовы помехи». Стальной гигант кое-как вернул себе равновесие, неловко попытался выбраться и провалился под землю еще глубже, практически по пояс. «Красный 4, повторяю, выйти из боя», — раздраженно рявкнул Маэли, краем глаза отслеживая реакцию главы клана. «Дерьмо, не связь, а дерьмо». Рация протестующе шипела и плевалась ядреной смесью из обрывков брони и помех. «Против нас воюет противник, чьей мирной сферой деятельности является производство средств РЭП. Неудивительно, что связь, дерьмо, а обстреливать нашу пехоту они так толком и не начали», — усмехнулся Дэй старший Луэн. «Резерв наготове?» — красный посох кивнул и продолжил бесполезную борьбу с рацией. Участок наступления, выделенный бойцам Луэн, был практически целиком занят медленно наступающей тяжелой пехотой. Сопротивление враг практически не оказывал, предпочитая отступать, как только возникала серьезная угроза. А небесный дракон клана Луэн предпочел полностью сосредоточиться на прежнем занятии, поддержании сложнейшей объемной техники ранга мастер. Он ждал и знал, что его ожидания не напрасны. Земля в сотни метров позади лагеря китайских наемников вспучилась и начала расступаться сразу в трех местах. Громкое гудение приводов, поднимающих на поверхность сферические башенки скрытых в подземной толще дзотов, практически потерялось на фоне грохочущей перестрелки между вступившими на территорию полуразрушенного замка силами клана и подразделениями наемников рода Хактари. Очередная вылазка в стан неожидающего атаки врага обещала быть успешной, но хмурые небеса над полем битвы потемнели за считанные секунды. Разодранные в клочья облака сбились в огромную косматую тучу, глухо зарокотал гром, начисто перебивая и заглушая прочие звуки разгорающегося сражения. Выросшие из-под земли грибы внешней сети обороны замка развернули распахнутые орудийные порты с чернеющими стволами скорострельных артустановок, намереваясь повторить успех прошлой ночной вылазки замкового гарнизона. И гром грянул. Грянул десятками ветвящихся и ослепительно белых молний, пронзающих сферические крыши дзотов насквозь и вызывая детонацию снарядных ящиков. Молнии били по площади, с легкостью пробивая толщу земли и вопреки всему пробиваясь в сеть подземных коридоров, связывающих дзоты с крепостью. Грохочущие раскаты грома усиливались, а небеса продолжали извергать на землю концентрированную ярость. Иллюминация, прям как на праздновании Нового года в Петербурге, авторитетно поделился впечатлениями атаман Ушкуйников, выглянув из-за края земляной ловушки. Угодивший в нее боевой робот чуть было не перекрыл подземный ход своей туши и изрядно замедлил продвижение диверсионной группы гарнизона. Ей-богу, как дома побывал. «Хватит трепаться, бородатый, время поджимает», — съязвил Стивен, выбираясь из ямы и оглядываясь по сторонам. Немногочисленная группа легких пехотинцев в бронежилетах, шествующая к пролому в стене, остолбенела, превратившись в изящную скульптурную композицию после прокатившейся волны холода от командира ультрамаринов. Иллюминация, парк из ледяных статуй. Ну, точь-в-точь Петербург, — схохмил Гордей, жестами направляя своих бойцов к проломам в стене. «Бывай, Стив, работай спокойно, никто не уходит из болот, если на то нет воли водяного. И береги себя, ты заботишься обо мне, это подозрительно», — пробурчал англичанин, пожимая лапищу бородатого атамана и неохотно хлопая его по плечу. «Или мир все же начал сходить с ума. Если ты подохнешь, то мне не подержать свечку над твоим брачным ложем. Скучно же будет, придется самому за каталеей ухлестывать». Глава 20. Горнило войны. Смерть пришла незримо и неслышно, на кончиках миниатюрных игл, смазанных ядом, что добывается только из одного редкого вида моллюсков. Патрулирующий внешний периметр охраны сотрудник клановой службы безопасности споткнулся на ровном месте, парализующая боль за доли секунды мощной волной прокатилась по всему организму молодого и полного жизненных сил мужчины, вызывая спазмы дыхательных путей, опаляя мышцы жидким огнем судорог и конвульсий, погружая его мозг в пучину агонии и, в конце концов, милостиво лишая сознания, а вместе с ним, и жизни. Вынырнувший из теней Мацуэма Такихира мягко подхватил заваливающегося на спину клановца и бережно уложил его в заросли кустов, прикрывающих заднюю калитку, ведущую на внутреннюю территорию токийского поместья клана Такеда. Завершив нехитрую процедуру, самурай отряхнул невидимые пылинки с толстого зимнего кимоно фиолетовых тонов, поправил золоченый поясок, перехватывающий жилет с вышитым на груди моном рода Ямамото, и подошел к скрытой за растительностью калитке. Ключ-карта, извлеченная из кармана охранника, помогла ему преодолеть сопротивление электронного замка и еще на шаг приблизиться к своей цели. Запутанная тропинка петляла по небольшому парку на заднем дворе особняка главы клана до тех пор, пока Мацуэма не наткнулся на еще один патруль клановцев. Двое подтянутых и юных парней лет 25 на вид поначалу насторожились, но, рассмотрев гостя в сгущающихся все сильнее сумерках, слегка расслабились и поприветствовали гостя глубокими поклонами. «Доброго вечера вам, Ямамото-сама», — хором произнесли они, выпрямляясь и чуточку попятились, освобождая проход по тропинке. Степенно и важно кивнув, Мацуэма проследовал дальше, более ничуть не сомневаясь в качественности своей маскировки. Шаг за шагом он приближался к приземистой громаде особняка, а перед его внутренним взором цепочкой ярких образов проносились воспоминания, неприятные, глубоко врезавшиеся в памяти отчасти постыдные для самурая. Воспоминания о том, как он пленил Ямамото Мамору, одного из ближайших советников Такеда Харуки. Пленил и подверг жесточайшему допросу, в итоге превратив аристократа в невразумительно мычащий от страданий кусок мяса. Воспоминания о том, как опытный хирург под его присмотром проводил кропотливую операцию, в буквальном смысле лишая пленника лица. Мацуэма не просто выполнял задание своего воспитанника, ставшего главой рода Хаттори. Такихира мстил за своего брата, замученного насмерть в застенках клана Такеда. Но даже свершившееся месть и мрачное удовлетворение не облегчали мук совести за примененные методы. Лицо Ямамото Мамору, содранное с черепа врага и искусно приклеенное на лицо Такихира, плюс небольшое количество косметики, все это послужило лучшим пропуском в хорошо охраняемое поместье враждебного клана. Самурай сконцентрировался и усилием воли отогнал от себя все сомнения и дурные мысли. Пропажа Ямамото не могла остаться незамеченной, его могли хватиться в любой момент, следовало поторопиться. Господин Ямамото, удивленно отреагировал престарелый слуга, сдвинувший перегородку на крыльце, выходящем на задний двор особняка. Такеда сама отбыл с важным визитом. Это мне известно. Проводите меня к гостям господина. Я прибыл за ними по поручению господина Харуки, спокойно ответил Мацуэма, специально понижая голос и добавляя в него хрипотцы, после чего натурально закашлялся и пожаловался. Отвратительная погода. Подайте мне и гостям чай. Будет исполнено. Ямамото сама, понимающий, закивал слуга и попятился, пропуская важного посетителя в помещение. Следуйте за мной. Гости находятся в библиотеке, у них время вечерних занятий. Продолжая поддерживать образ страдающего от простуды аристократа, Такихира размеренно шествовал по особняку, небрежными кивками отвечая на поклоны попадавшихся на пути слуг. Библиотека занимала просторное помещение в западной части особняка. 6 стеллажей вдоль стен занимала разнообразная литература, корешки книжных переплетов различных исторических периодов соседствовали с древними свитками и костяными табличками, покрытыми насечками иероглифов староньхонского периода. Клан не скупился на образование своих членов. Гости, а точнее пленницы, расположились за массивным столом из светлого орехового дерева, напротив друг друга, склонившись над разложенными перед ними тетрадками и учебниками. Но Мацуэма смотрел вовсе не на них. Его взгляд практически сразу наткнулся на застывшего в углу помещения и укрытого тенями охранника девушек. Рослый, широкоплечий мужчина в кимоно и хакама цвета крови метнул в возникшего на пороге визитера короткий изучающий взгляд и тут же отвел глаза в сторону, признавая право вошедшего на присутствие рядом с пленницами. «Здравствуйте, девушки», — прокашлял Мацуэма, стараясь говорить как можно более хрипло, и болезненно скривился. «Мое имя – Ямамото Мамору». Его взгляд переместился на столь важных для его господина пленниц. В глазах самурая промелькнуло любопытство. В мыслях он даже попытался поразмышлять о важности, которую они представляли для молодого Леона Хаттори. «Здравствуйте, Ямамото-сан», – хором ответили пленницы, поднимаясь из-за стола и давая хорошо себя рассмотреть. Тонкие и обманчиво хрупкие на вид – Девушки обладали пластикой и грацией спортсменок, скрыть которые оказались не в силах даже расшитые белыми цветами бледно-голубые юкаты. Яркие, выкрашенные в пронзительно-синий цвет волосы одной из сестер-близняшек удостоились отдельного внимания консервативного самурая. Едва слышный шорох задвинутый на место межкомнатной перегородки стал для Такихира знаком для перехода к следующему этапу плана. Следовало торопиться, но делать это медленно. Спешка могла лишь все испортить. Личность охранника девушек не являлась секретом. Им был один из лучших телохранителей главы клана, простолюдин по рождению, введенный в клановый род Сува, где его нарекли Сува Кацуёри. Стихийный боец-рукопашник ранга учитель, в совершенстве овладевший изменчивой и сложной в использовании стихией воды. Кацуёри, подойди. Как можно более властно повелел Такихира, сосредоточенный и непробиваемо спокойный, несмотря на опасное балансирование на лезвии меча. Харуки сама отправил меня организовать перевозку девушек в другое место. Ты отправляешься с нами, но сначала ты известишь начальника охраны о готовящемся нападении. Оно неизбежно. Его задача – перевести поместье в осадный режим и отбить нападение. Охранник внимательно выслушал распоряжение того, кто считался правой рукой главы клана, и, почтительно поклонившись, извлек из кармана рацию. Доложив начальнику охраны столь неприятные известия, Кацуёри вернулся на свой пост. Его не отпускали странные и волнующие мысли. Слишком часто ему доводилось видеть Ямамото Мамору. Слишком часто и подробно, чтобы в его сознании не начали возникать противоречия с тем, что он видел перед собой на тот момент. Лицо не вызывало никаких сомнений. Телохранителя смущали сразу несколько мелких деталей. Моторика движений, подозрительный кашель, необычная отрешенность Мамору. Цена ошибки, а точнее, ее последствия, пока что перевешивали сомнения. Но чаши весов продолжали опасно раскачиваться из стороны в сторону и, на всякий случай, телохранитель активировал доспех духа, приготовившись к любому неожиданному повороту событий. Вина за поражение в битве ложится на полководца. Победа – заслуга одних только солдат. Атакующий клин из полутора дюжин гвардейцев рода Хаттари, облаченных в черные с золотом МПД границ, с легкостью преодолел первую линию брустверов обороны лагеря клановых войск. Воины шли в ореоле языков дульного пламени, выбрасываемого из стволов штурмовых комплексов, раскаленных от долгих и смертоносных очередей. Шли в полный рост, под несколькими развивающимися на ветру знаменами цвета ночи, вышитым на них оперением стрелы. Шли, презирая мощный ответный огонь осигару противника, собирая обильную жатву человеческих жизней и без тени сомнений возлагая свои на алтарь служения и долга. Из полутора дюжин гвардейцев, устремившихся в самоубийственную атаку, уцелело только семеро, забрав жизни почти полутора сотен врагов. Доспехи выживших в горниле короткой и беспощадной схватки лишились элементов брони, покрылись рубцами и трещинами, но бойцы сумели занять чужие позиции и развернуть два захваченных у врага пулемета против него же, обрушив прицельный кинжальный огонь на вторую линию укреплений. «Во имя рода Хаттари, за мной!» — крикнул командор Тарао, взмахнув штурмовым комплексом «Вулкан» и повел вторую ударную группу гвардии в бой. 47 тяжелых пехотинцев в мобильных пехотных доспехах типа «Ранин» единым порывом преодолели расстояние до бреши в обороне противника и ворвались в его расположение, порождая вокруг себя хаос, ужас и смерть. Полыхало пламя выстрелов, свинец свистящих пуль пронзал воздух, палатки и тела врагов, самоотверженно встречающих атаку. Грохотали взрывы огненных шаров, смешиваясь с паническими воплями, криками боли и возгласами команд. Из-под земли вырастали острые каменные шипы, пробивающие пехотные доспехи насквозь с одного удара. Веером разлетались граненые ледяные иглы, калеча беззащитных и безобидным крошевом разлетаясь при ударе о сталь. Ответный удар гвардии клана Такэда был страшен. Багряные фигуры тяжело вооруженных гвардейцев в современных рюкоцу, охранявшие ставку клановцев, атаковали слаженно и умело. Под ногами ранинов разверзлись жадные пасти земли, сверкая минералами зубов, рвущих сталь доспехов как бумагу. Россыпь туго свитых в косматые клубки шаровых молний осыпала десяток застигнутых врасплох бойцов Хаттари, выжигая электронику и напрочь парализуя псевдомускулатуру экзоскелетов. Шквальный огонь боевых троек клана Такэда рассек порядки атакующих, расчленяя ударную группировку на части, перед тем как уничтожить ее окончательно. Вторая фаза, Нисимура-сан, рявкнул я, со стороны наблюдая за кипящей возле ставки противника схваткой. Принято. Атакуем, мой господин, прохрипел капитан-интендант, командовавший Асигару. Ида увидит наши враги лик смерти. Легкую пехоту недооценивали во все времена, считая лишь смазкой для клинков и пушечным мясом. Но мои Асигару, снаряженные по последнему слову техники, смогли неприятно удивить противника. Казалось, 2,5 сотни легких пехотинцев никак не могли исправить сложившуюся на поля боя ситуацию. Клановая гвардия в высокотехнологичной броне, практически полностью состоящая из бойцов ранга ветеран, смяла бы Асигару в прямом столкновении максимум за пару минут. Нисимура еще до начала боя сформировал 5 отрядов, равномерно распределив среди бойцов плазменное вооружение. Перебросив 3 из них на захваченные гранитами вражеские позиции, он дал им время на обустройство огневых точек, и поэтому начало второй фазы ознаменовалось синхронным залпом из всего тяжелого вооружения. Плазменные заряды первыми расчертили поля боя, с легкостью меняя расклад сил. Прожженные бронепластины экзоскелетов, разорванные на части и дымящиеся тела, даже стихийные пленки щитов, воздвигнутые несколькими учителями, не смогли противостоять раскаленным до солнечной температуры плазменным комкам, что словно хвостатые кометы слаженно бомбардировали их со всех сторон. Свою лепту внесли и автоматические гранатометные установки, вкупе с развернутыми снайперскими комплексами. Гвардия клана дрогнула, встретившись с организованным отпором, и под давлением перегруппировавшихся ранинов откатилась назад. «Что дальше, Леон?» – тихо спросила Изао, с которым я собирался обсудить дальнейшие действия. «У тебя ведь есть план?» «Есть, Изао. Как-нибудь, только он вам опять не понравится». Центральная угловатая башня замка Мацумата пылала злым рыжим огнем, теряя куски кровли и исторгая густые клубы чернильного дыма, в глубинах которого мерцали яркие искры. Толстые, сложенные из гигантских каменных блоков стены медленно трескались и лопались, строение постепенно проседало и грозило вот-вот рухнуть, погребая под собой немногочисленных защитников. Ревущее пламя заполонило все этажи башни, ведь, как и полгода назад, двое мастеров огня из клана Такеда обрушили на нее всю доступную им мощь, и они собирались наконец-то довершить начатое. «Ката, девочка, почему ты еще здесь?» – возмутился перепачканный сажей и копотью Танака. Его парадный мундир японской императорской армии уже давно утратил первоначальную белизну и лоск, стал серым и невзрачным и только чудом не превратился в лохмотья. Престарелый полководец еле-еле держался на ногах, пошатываясь от усталости и из последних сил опираясь на парадные сингунта в лакированных ножнах. Проигнорировав его вопрос, Каталия браво смерила сухонького японца критическим взглядом и, кивнув, невнятно произнесла себе под нос: «Должна справиться». И не таких лбов на себе таскала. «Вообще-то я против», — индифферентно возразил Танака Акихира, гарант гильдии посредников. «Мне никуда не надо идти, в отличие от тебя, Ката. Уводи людей, это приказ». Укоризненные интонации его голоса в очередной раз напомнили латиноамериканке ее давно погибшего отца. Тот имел обыкновение частенько разговаривать с единственной и горячо любимой дочерью именно таким укоризненным образом. А японец, что в некотором плане стал ей вторым отцом, не зная этого, невольно копировал эти интонации, что только добавляло горечи и боли. Отогнав воспоминания, Каталия протестующе тряхнула гривой роскошных, антрацитово-черных волос. «А кто тебя спрашивал, старикашка?» «Эвакуация раненых завершена. Половина бойцов уже покинула крепость. Остальные либо на вылазке, либо здесь. Ждать больше нечего». Старик в мундире только тяжело вздохнул и шаркающей походкой, опираясь на меч в ножнах, словно на трость, пошел к выходу из полуподвального помещения в последней, относительно целой башне замка. Время отдыха, которое он выделил себе перед предстоящим бенефисом, закончилось. Настало время совершить то, что было задумано. «Акихира!» — обиженно крикнула Каталия. «Достаточно жертв. Мы и так потеряли каждого второго». Полковник императорской армии, уволенный в запас в чине генерала, остановился и, развернувшись к Браво, тихо сказал: «Продолжайте действовать по утвержденному мной плану, и передай Стивену мое благословение. Без него он, боюсь, так никогда и не сделает тебе предложение. Пора бы уже и замуж, доченька». «Это тоже приказ, Акихира». «Все, доченька, все, хватит. Слезы тебе не к лицу. Уходить, оставляя тех, кто стал тебе дорог, всегда непростое испытание для духа». Выбравшись к подножию башни, Акихира отшатнулся от волн жара, расходящихся от пылающего донжона, и оглянулся. Замок практически пал. Дымовая завеса, удержавшая силы клана от решительного штурма, уже почти развеялась, обнажив перепаханные снарядами остатки некогда пышного парка. Сваленные как попало корпуса подбитых боевых роботов и мобильных доспехов превратили внутренний двор замка в подобие сада камней, теперь заполненного штурмовиками клана и шагающей бронетехникой, ведущей непрерывный обстрел немногих оставшихся укреплений. Танака знал, что в восточной части крепости, укрытой от клановцев остатками крепостной стены, сейчас кипит яростный бой. Ушкуйники отказались уходить без драки с хорошо знакомым и ненавистным противником. Да и ультрамарины флешмина не захотели остаться в стороне. Вар, вар, вар. В тылу наступающих частей китайских боевиков грянул древний боевой клич. Во славу предков. Сразу с десяток гейзеров тугими фонтанами кипящей воды пробило поверхность земли, устремляясь ввысь, к мрачным, затянутым грозовыми облаками небесам. Атаман ушкуйников, стихийный мастер воды, ударил во всю мощь, не сдерживаясь и не делая скидок. Три робота-наемников начали неуклюже разворачиваться лицом к угрозе. Тяжелая пехота темного клана Луэн начала перестроение, готовясь к отражению удара. Льющаяся со всех сторон вода заливала визор и превращала землю под ногами в топкое болото, ошпаривая незащищенных броней людей крутым кипятком и заволакивая все вокруг китайцев густым паром. Многоголосый вопль боли дополнил какофонию боя, внося сумятицу и беспорядок в перестроение наемников из клана Луэн. Вар, вар, вар, гремело с крепостных стен, эхом разносясь все дальше и дальше. Вар, вар, вар. Кипящая вода продолжала литься с небес частой россыпью горячих капель. Ноги боевых роботов глубоко увязли во влажной земле, что огромными комьями налипало на гигантских размеров ступнях. Вода прибывала и прибывала, казалось, земные недра уже исторгли из себя целое озеро, медленно, но верно поглощающее в себе войско китайцев. Вар, вар, вар. Атаман ушкуйников долго сплетал следующую технику, активно помогая себе жестами и действуя согласно канонам старого языческого учения богини Даны. Огромный и с виду неуклюжий, Гордей двигался на удивление мягко и плавно, словно уподобляясь течению речных вод. Завершая плетение техники, он высоко воздел к небу правую руку и, сконцентрировав потоки энергии, ей же что есть мочи ударила землю. Земная твердь вздрогнула. Гейзеры натужно выплюнули последнюю порцию воды и иссякли. Новоявленное кипящее болото под ногами китайцев подернулось сильной рябью и вознеслось к небу десятками тончайших водяных копий, пробивающих все на своем пути. Бой! Оглушительно взревел Гордей, вскидывая к плечу крупнокалиберную автоматическую винтовку. «Бейте насмерть, братья! Никакой пощады!» На лагерь китайских наемников обрушилась пришедшая с востока вьюга. Потоки выхолаживающего тепло воздуха за несколько секунд покрыли палатки и укрепления из мешков с песком тонким слоем голубоватого инея, сковывая попадавшихся на пути людей тяжелыми оковами изо льда. «Залп!» — отчетливо и зло скомандовал флешмин, взглядом пытаясь отыскать местоположение китайского мастера молнии. «Живее! Черт вас побери, живее!» Шесть расчетов ответили на приказ слаженным залпом из 120-миллиметровых минометов, тащить которые по подземным коридорам им пришлось на собственном горбу. Заунывное пение осколочных мин, по параболе ушедших в полет, сменилось серией грохочущих взрывов. Свистящие осколки недолго сеяли боль и смерть среди боевиков темного клана. Один за другим расцветали полусферы стихийных щитов, противник ожесточенно защищался. Флешмин раздосадованно сплюнул и поежился от неприятных мыслей. Минометы отстреляли свой боезапас за 10 залпов, большее количество снарядов донести оказалось попросту невозможно, и ему необходимо было выложить на стол бережно хранимый до поры до времени козырь. Козырь древнего кельтского семейства, доставшийся роду флешминов в результате удачного марганатического брака 5 столетий назад. Козырь, на который он, как изгой, не имел никаких прав. «Это моя сила. По праву крови», как мантру шептал он сам себе, в надежде обрести уверенность, без которой об активации Камантаку не могло быть и речи. «Моя сила, в моей крови». Его МПД Эсквайр начал постепенно покрываться толстой коркой льда. Она нарастала слой за слоем, поначалу равномерно, но спустя несколько минут на месте человека уже нельзя было опознать человека. Возле подножия крепостной стены возвышалась полупрозрачная ледяная глыба. Ультрамарины невольно притихли и прекратили последние приготовления к атаке, когда кусок айсберга звучно треснул, разламываясь на множество осколков, и, повинуясь воле заклинателя, трансформировался в ледяного волка 3-метровой высоты. Индиец по имени Джо, лицезрея трансформацию командира, выронил извечную трубку изо рта, чего не могли припомнить даже старожилы отряда. Ледяной зверь прочно встал на лапы, возвышаясь над соратниками, и встряхнулся, разбрызгивая в стороны мелкое крошево из застывших капель воды, и, пронзительно завывая, гигантскими прыжками ринулся на лагерь противника. Неполная сотня ультрамаринов оторопело смотрела ему вслед, когда индеец по имени Джо степенно подобрал трубку, раскурил ее и, выпустив клуб дыма изо рта, громогласно вопросил: «Чего же мы ждем?» И в ответ множество человеческих глоток сотрясли грозовое небо волчьим кличем, сплетая его с раскатами грома. Стая пошла за своим вожаком. Он вышел навстречу подразделению гвардии клана Такеда из разорванных и стелющихся по земле ошметков дымовой завесы. Бойцы клана настороженно рассматривали его грязный, испачканный копотью мундир и поднятую к небу руку с зажатыми в кулаке ножнами с торчащей из них рукоятью меча. «Стоять на месте! Оружие на землю!» — прокричал гвардейский офицер, держа еле идущего врага на прицеле. «Повторяю, оружие на землю!» Офицера смущало старческое лицо бредущего человека, но инструкция не делала скидок на возраст. И поэтому, когда старик в третий раз проигнорировал приказ остановиться и сложить оружие, клановец не стал размышлять и скосил его короткой очередью из автомата, даровав противнику быструю и легкую смерть. Его удивила только широкая и искренняя улыбка на лице смертника, отчетливо видная через прицел автомата. Рухнув на землю, старик так и не выпустил из кулака ножны с мечом, но другая его рука, наоборот, ослабила хватку и выронила на землю небольшой пульт управления. Короткий сигнал, полученный реакторами сваленной внутри замка шагающей бронетехники, запустил обратный процесс, пуская энергоустановки в разнос. И спустя всего полторы минуты замок Мацумата утонул в ослепительной вспышке зарождающейся звезды. Так умер полковник Танака Акихира. «Мне нужно с тобой поговорить, Ля. Другого времени ты, конечно же, не мог найти. У нас тут война, если что», — мысленно съязвил я в ответ на реплику столь не вовремя возжелавшего общения духа дедушки Хандза. «И мы, кстати, проигрываем».